Очищение. Крестонеи двигались по берегу Донаприя, становившемуся с каждым днем все уже и уже. Впереди была теснина, которую называли Герра, граница скифских кочевий. За нею начинались владения гелонов, скифских данников, не кочевников, а земледельцев, сжигающих леса и бросающих зерно в еще теплую золу. Правый берег был крутым, и с него виднелись неоглядные степи, которые называли кимерийскими по имени предшественников скифов кимерийцев. Замоксис вспомнил, как однажды в пещере Пифагор вступил из-за этих кимерийцев в спор с Анакреонтом, приводя в доказательство невежества Гомера то, что для него кимерийцы — это народ мрака, между тем, как уже во времена Гомера кимерийцы владели Кавказом, а вскоре после Гомера вторглись в Азию и ее опустошили. Ведя свое племя к новым местам и постоянно испытывая тревогу о его будущем, Залмаксис старался держаться особняком от людей, считавших его богом. Ему было неприятно слышать обращаемые к нему молитвы, доносившиеся из шатров. Гул голосов рождал головную боль, и он уходил на несколько стадий выше становья, где все заглушалось криками ночных птиц и всплесками крупных рыб. Иногда он переправлялся на зеленые островки, разделявшие Донаприй на протоки. Здесь менее досаждали комары. Порой по реке проплывали выдолбленные из цельного дерева челны, и Залмаксис вслушивался в беседу тех, кто их вел, узнавая о становьях, куда они доставляли товары из эллинского торжища в Ольвии. Язык этих людей, называвших себя гелонами, был Залмаксису понятен, он почти не отличался от языка крестонеев. И это его не удивляло, ибо в Индии, прислушиваясь к речи белокожих индийцев, называвших себя ариями, он открывал много слов, имевших то же звучание и значение, что фракийские и эллинские. Однажды ночью до слуха Залмаксиса донеслись удары врезавшихся в землю лопат, шум шагов и грохот бьющейся о камни воды. Дав своим знать, чтобы они его дожидались, он двинулся навстречу непонятным звукам и оказался у порогов Донаприя. На этой же стороне реки, у оврага, он увидел множество скифов. Одни из них рыли землю и насыпали ее в мешки, другие тащили эти мешки на спинах. Иногда носильщики перебрасывались между собой короткими фразами. Просеивая незнакомые ему слова скифского языка, Залмаксис уловил эллинские и поспешил на их звук. Однако, сколько он ни всматривался, все были в скифских кожаных штанах и остроконечных шапках. Эллинские же слова звучали все громче и громче, и он, наконец, отыскал двоих, переговаривавшихся по-эллински. Его вопрос «Почему вы говорите по-эллински?» настолько удивил носильщиков, что мешки выпали у них из рук. «У нас матери эллинки, и мы говорим на их языке, чтобы его не забыть», — ответил один из них. «Только не проговорись никому об этом», да и сам лучше забудь, что знаешь этот язык. «Вы возводите укрепления для защиты от персов?» — спросил Залмаксис. «Какие укрепления?» — удивился носильщик. «Старый царь Агафирс ушел к предкам, теперь царствует его сын. Видишь, там его шатер. А мы насыпаем холм над царской могилой, выше его не будет в степи». Решение пришло мгновенно. «Отдохни», — сказал одному из носильщиков Залмаксис и поднял на плечи его мешок. На третьем круге к Залмаксису подошли скифские воины и знаками приказали ему следовать за собой. Пока его вели, Залмаксис мучительно вспоминал имя того скифа, который был рабом у эллинов, а затем стал одним из семи эллинских мудрецов. Звуки его вертелись в голове, а имя никак никак не складывалось, как не сложилась и судьба этого человека, вернувшегося на родину знаменитым и убитого за то, что он носил эллинский гематий. Царь восседал на ковре, подобрав под себя ноги в кожаных штанах. Кроме него в шатре находился безбородый скиф с вывернутыми ноздрями. Его одеяние, покрывавшее расплывшееся тело, было увешано амулетами. «Поднимись», — приказал царь опустившемуся к его ногам Залмаксису. «Кто ты, почтивший память моего родителя?» «Я вождь крестанеев Залмаксис», — проговорил Залмаксис по-гетски. «Со мной те, кто не захотел служить персам и воевать против своих братьев». «Я слышал о тебе. Ты был у эллинов рабом, а у гетов стал богом. Чего ты хочешь?» «Пропусти мой народ в земли твоих подданных, гелонов. Мы, крестанеи, так же, как и вы, пашем землю и кормимся хлебом. Если же нужно, ты можешь рассчитывать на нас в войне с твоими недругами». «Не нужно», — проговорил Сколот. «Дараяв уж не уйдет от наших стрел. Я пропущу твой народ в земли гелонов. Ты же останешься у меня. Но в тебе злые духи наших врагов, эллинов, среди которых ты жил, и ты должен быть от них очищен моим Энареем». При этих словах женоподобный встал и, извиня амулетами, двинулся к пологу. «Иди за ним», — приказал царь. «По возвращении получишь мое первое поручение». Энарей, Залмаксис догадался, что так называют здесь жрецов, двинулся по протоптанной дорожке за становье. Еще издали был виден кожаный шатер в форме женской груди. Из отверстия поднимался дымок. «Раздевайся», — произнес Энарей тонким голосом. Залмаксис сбросил с себя все, кроме набедренной повязки. Увидев татуировку на груди у Залмаксиса, скиф подошел ближе и, ткнув пальцем в медвежью пасть, почему-то захихикал. «Снимай все, медведь», — проговорил он, распахивая полог. Стены шатра были в стеблях высушенных растений. На полу в самом центре торчали камни, обложенные едва мерцавшими углями. Встав на колени, жрец стал их раздувать. «Что все это значит?» — напряженно думал Залмаксис. «У нас в таких шатрах моются, поливая раскаленные камни водой. Но воды ни здесь, ни снаружи не видно». Когда угли покраснели, жрец стал срывать со стены стебли и, осыпая с них семена и обходя камни по кругу, начал напевать. Пение вскоре перешло в завывание. Жрец то дергался, как в священной болезни, то приплясывал. На губах его показалась пена. И вот уже Залмаксис стал приплясывать, подражая Энарею. На мгновение ему показалось, что он взлетел в воздух и парит на расстоянии локтя от земли, как в сновидениях детства. В глазах, вытесняя друг друга, побежали радужные круги. Ширясь, они вобрали в себя город, не похожий ни на эллинский, ни на персидский, ни на индийский. Плоские кровли его храмов были расписаны изображениями, словно бы для того, чтобы усладить взоры богов. На скрещениях прямых улиц дымились алтари, их окружали коренастые мужи в одеяниях невиданного покроя. И вдруг взор Залмаксиса упал на идущего по стене старца. Его ноги поднимались в такт тревожно звучащей мелодии. Судя по покачиванию головы, он ей подпевал. Стена в нескольких шагах от него обрывалась, но, кажется, он этого не замечал. Увлеченный, он двигался к гибели. Лицо его приблизилось, и Залмаксис с ужасом узнал Пифагора. «Измени путь!» — закричал он. «Впереди пропасть!» Разноцветные круги внезапно лопнули, как бычий пузырь. Залмаксис пробудился от собственного крика. Но чувство тревоги его не покидало, ибо виденное им не было похоже на сон. Ему казалось, что и впрямь он только что увидел Пифагора, возвышающегося над каменным кругом. Залмаксис медленно побрел к шатру вождя. Он прошел мимо пасшихся коней, и они его не испугались, а один протянул к нему голову и доверчиво двинулся вслед.